Творческая группа «Самиздат» представляет. Кирилл Шарапов. Проект «Изоляция». Часть первая. Беглецы. А я вам говорю, что цивилизация доживает свои последние годы, сказал слегка надтреснутым старческим голосом посидевший профессор. Вы что, не видите, что творится? Мы в тупике. Мы обречены. По-моему, профессор Соколов слишком драматизирует ситуацию. Вставая, произнес другой ученый, правда, был он моложе первого оратора лет на 30. Да, последние катаклизмы, кризисы, решения правителей ведущих мировых держав сильно подкосили прежнее мироустройство. Но мне кажется, что ничего непоправимого в этом нет. Так уже бывало, когда в Сараево был убит герцог Фердинанд и началась Первая мировая война. А затем, когда Германия напала на СССР, и всем казалось, что мир рухнул. Потом, когда развалилось само СССР, но ничего страшного не случилось. Каждый раз цивилизация зализывала раны. Вот и сейчас я не вижу никакой катастрофы. Вскоре после соблюдения баланса все вернется на круги своя. Спасибо профессору Сергееву за столь познавательную научно-историческую лекцию, отозвался седой профессор. К вашему сведению, я мальчишкой застал Вторую мировую войну. Через 50 лет видел падение СССР. Вы тогда только институт заканчивали и по общагам девок обжимали. Так вот, позвольте вам заметить, что все перечисленные вами примеры не идут ни в какое сравнение с тем, что творится в настоящий момент. Я говорю о цивилизации в целом. Складывается впечатление, что человеку не хватает последнего шага. «Это куда же он шагает?» – ехидно поинтересовался Сергеев. «В бездну». Серьезно, не обращая внимания на подначки коллеги, ответил Соколов. «Я говорю не о мелкой сваре 20 стран и не крахе одной, пусть и великой державы. Я говорю о вымирании вида человека как такового. Поймите же вы, все ведет к глобальному катаклизму. Неважно, как он будет выглядеть. Вирус, ядерная война, природный катаклизм. Факт, что на этом некогда зеленом, а теперь умирающем шарике цивилизация перестанет существовать. И я предлагаю активировать проект «Изоляция». В зале, где сидели 100 ведущих ученых России, поднялся неясный гул, словно кто-то распахнул окно, и ворвавшийся в кабинет ветер разметал лежащие на столе бумаги, поднял их и начал ими шелестеть. «Я предлагаю поставить этот вопрос на голосование», – перекрикивая гул множества голосов, крикнул Соколов. «Тем более, все исследования закончены, мы в состоянии изолировать объект размером в несколько квадратных километров с населением около 1000 душ. Я не знаю, что их ждет после расконсервации, но так можно попробовать спасти кусок цивилизации. Итак, мое мнение – необходимо активировать проект «Изоляция». Он достал свою карточку, предназначенную для входа в зал, и приложил ее к считывающему устройству, нажав рядом иконку «За». Понимая, что жребий брошен и голосование началось, остальные ученые доставали свои электронные пропуска. Соколов поднял голову и глянул на табло голосования. 72 «За», 28 против. Так начался проект «Изоляция» – величайший эксперимент умирающей цивилизации. В одном профессор Ран был уверен точно – цивилизации в ее теперешнем виде пришел конец. В своих отчетах он указывал 16-й год. Он ошибся всего на немного. Коллапс произошел год спустя.